громады стройные теснятся дворцов и башен. Жить на Невской перспективе в царствовании Елизаветы Петровны сделалось престижно. Позволить себе такое могли только люди с достатком. Но правило тем интересно, что из них почти всегда бывают исключения. Так, Андрей Никифорович Воронихин жил на Невском с самого своего приезда в Петербург до конца дней. А богат он не был. Более того, почти до начала строительства Казанского собора оставался бедняком, можно даже сказать нищим, если иметь в виду полное отсутствие у него какой бы то ни было собственности. Это уже строя собор. Уже семейным человеком позволил он себе снять квартиру. И, конечно же, на Невском. Похоже, другого места жительства просто не представлял. В доме 27, поблизости от стройки. Там же разместилась и строительная комиссия. Прожил архитектор в этом доме на углу Невского и Екатерининского канала с 1806 по 1814 год. До конца. До этого же обитал совсем рядом, на углу Невского и Мойки, в одном из самых великолепных столичных дворцов, Строгановском. Принадлежал он богатейшему семейству России, промышленникам и землевладельцам Строгановым. Больше чем за полвека до начала строительства Казанского собора, стоявший на месте дворца, недостроенный дом портного Иоганна Неймана приобрели братья Строгановы, но фактическим владельцем участка стал Сергей Григорьевич, обер-камергер двора, любимец императрицы Елизаветы. Братья же его, Александр и Николай, к дому и к построенному вскоре на его месте дворцу отношения не имели. Эта информация может показаться лишней, но мне еще предстоит объяснить ее необходимость. Строгановы – род незнатный. Но, похоже, все как один были предприимчивы, сметливы, смелы, решительны. И, что не менее важно, щедры. Денег на нужды государства не жалели. Держали войско, чтобы охранять русские земли от набегов воинственных вагулов. Держали Ермака покорять для России Сибирь. Но это дела давно минувших дней. И не только для нас, но и для тех, кто жил на Невском проспекте с середины XVIII до середины XIX века. Для тех, о ком я собираюсь рассказать. Начну же с Григория Дмитриевича Строганова. Похоже, был он человек проницательный и дальновидный. Еще не набрал силы юный царевич Петр Алексеевич, а Строганов уже понял, что ставку нужно делать на него. И сделал. Поддерживал деньгами еще до вступления на престол, а уж потом, во время Северной войны, когда решалось быть или не быть Петербургу, построил Григорий Дмитриевич на Воронежских верфях два фрегата, вооружил их и преподнес в дар царю. Лучшего подарка Петр не получал никогда. Радость его и благодарность были такими искренними, что Строганов теперь уже на Архангельской верфи построил и вооружил пушками еще два военных корабля. Это факты бесспорные. А еще говорили, что однажды, пригласив государя на обед, Строганов подал на десерт большой тяжелый бочонок, попросил, чтобы Петр сам открыл крышку. Бочонок оказался полон золота. В нашем извращенном понимании – взятка. Только если бы Григорий Дмитриевич сделал такой подарок Меншикову, да еще без свидетеля, и правда, можно было бы подумать дурное. Но Петру и публично любому было понятно. Только на нужды государства употребит царь щедрый подарок. Кстати, щедрость Строганова у большинства богатых людей восторга не вызывала. Он будто намекал, что им не мешало бы подсобить государю. А расставаться с деньгами ой как не хотелось. Будто говорили то ли с восхищением, то ли с завистью. Невозможно быть богаче Строгановых. Так что младший сын сподвижника первого российского императора, барон Сергей Григорьевич, мог позволить себе и построить дворец по соседству, всего через Мойку перейти, с будущим зимним дворцом императрицы, пусть даже временным деревянным, и что главное поручить строительство самому Франческо Бартоломео Растрелли. Во-первых, архитектору придворному, во-вторых, гению. Гениальность зодчего была Сергею Григорьевичу очевидна. Человек он был образованный, повидал много, художественный вкус имел безупречный. Но вот заполучили для постройки собственного дома личного зодчего государыни. Она была собственницей, Елизавета Петровна. Если кого ценила, то от себя не отпускала. А уж Растрелли загружала работы без всякой меры. Все мало ей казалось его дивных построек, восхищавших не только ее саму, не только приближенных, но, что особенно важно, и заезжих иностранцев. Они ведь и вообразить не могли, что в дикой России увидят дворцы, превосходящие даже Версаль. Она делала вид, что так и должно быть ничего особенного. На самом деле гордилась, мол, знай наших. Так что разрешение государыни своему архитектору поработать на стороне – событие исключительное. Насколько я знаю, Строганов был третьим после Вильба и Воронцова. Но Сергей Григорьевич умел просить, а она не могла отказать своему преданному обер-камергеру. Да я заслугу Григория Дмитриевича перед покойным батюшкой не забыла. Правда, от обязанностей обер-архитектора расстреля не освободила, а обязанностей этих было столько, что и представить невозможно, как он со всеми справлялся, да к тому же с таким блеском. Растрель согласился строить для Строганова не потому, что тот был богач и любимец государыни. Ему был симпатичен этот человек, истинный ценитель прекрасного. К тому же, хотя и был зодчий, ценим императрицей, от ее капризов он изрядно устал. То восхитится каким-то его проектом, велит немедленно строить, то вдруг потребует разрушить начатое и придумать что-нибудь уже новое. И так изо дня в день, из года в год. Он сопротивлялся ее капризам, спорил, убеждал. Иногда удавалось, иногда приходилось подчиняться монаршей воле. А Строганов сразу сказал: «Граф Растрелли может строить дворец так, как пожелает, по своему вкусу». Обещал не вмешиваться. И слово свое сдержал. Так что Строгановский дворец стал для зодчего не столько работой, сколько душевным отдохновением. Может быть, поэтому и получился таким легким, изящным, будто рожденным десницей. Заказчик пригласил мастера на время строительства пожить в его доме, чтобы был тот всегда рядом со строителями, которым предстоит воплощать его замыслы. Растрелли согласился. Правда, этому приглашению предшествовал пожар, уничтоживший прежний Строгановский особняк, а заодно и соседний дом придворного повара Шестакова, который Сергей Григорьевич не раз пытался купить, чтобы увеличить свой участок. Шестаков не соглашался, а тут пришлось отступить. Не мог же здесь на пожарище начать строить новый дом. Это ж какие деньги нужны. Так что после пожара у барона Строганова появилось достаточно места для большого дворца. После этого Растрелли переехал к Строганову. Вечерами они беседовали о жизни, об искусстве. Им было интересно вдвоем, они понимали друг друга. Потом с благодарностью и легкой грустью вспоминали те беседы, те вечера. Так быстро они миновали. Строили дворец темпами стремительными, невиданными. Управились за полтора месяца. Поверить в это невозможно. Недаром самые дотошные исследователи раздвигали сроки строительства приблизительно до 2 лет. Но есть неоспоримые свидетельства. Письма Сергея Григорьевича сыну, будущему владельцу дворца Александру Сергеевичу. Они хранятся в фонде Строгановых, Российского государственного архива древних актов. Приведу отрывок только из одного письма. Датировано оно 10 января 1754 года. Теперь, друг мой, сообщаю вам здешние ведомости. Прошедшего декабря 15 числа, высочайший день рождения Ее Императорского Величества, празднован у нас с необыкновенную церемонию, и в новопостроенном доме, понеже первый дворец ноября 1 числа весь выгорел, о чем я тогда не сообщал таких вам печальных ведомостей. Итак, ныне вместо онога на том же месте через 6 недель такой огромный дворец построен и с такими украшениями, как внутренними, так и наружными, что крайнему удивлению достойно, и почти не знать, что когда горело. А вот что писал сам Растрелли о своей работе. «Я построил 3-этажный дворец, принадлежащий господину барону Строганову. Число апартаментов составляет 50 комнат, включая большой зал, украшенный штукатурными работами, выполненный весьма искусными итальянскими мастерами. Кроме того, там имеется галерея, украшенная зеркалами и позолоченной скульптурой, с плафонами в некоторых из этих апартаментов, выполненными итальянскими живописцами. Большая парадная лестница богато украшена лепниной, железными, вызолоченными перилами. 2 главных фасада украшены прекраснейшей архитектурой в итальянской манере. Ни один из них не упоминает любопытной детали, которая и по сей день волнует умы историков. Дело в том, что все здания дворца на высоте 4 метров от тротуара опоясывает декоративный пояс, состоящий из 50 с лишним небольших медальонов. В них барельеф мужской профиль. Кто он, этот человек в медальоне с гордым породистым лицом? Одни уверены – хозяин дворца, другие считают – Растрелли. И не подтвердить, не опровергнуть. Зато достоверно известно – барон Строганов был единственным, кто отблагодарил зодчего достойно. Он заказал портрет Растрелли знаменитому итальянскому живописцу графу Пьетро де Ротари, которого императрица пригласила в Россию специально для того, чтобы он написал ее портрет. Написал. И ее, и Екатерину Алексеевну, тогда еще великую княгиню. Дамы остались довольны. Но их написали многие. А о том, как выглядел гениальнейший русский зодчий, подчеркиваю, русский, хоть и носил итальянское имя, нам рассказывают всего два портрета. На одном он молод и вызывающе красив. На другом – работа ротари. Следы трудов и прожитых лет, и мудрость, и гордость, и благородство, и покорность судьбе. Барон Сергей Григорьевич Строганов скончался в 1756 году. Франческо Бартоломео Растрелли пережил его на 15 лет. Для наследника Строгановского дворца ничего не строил. Тот собирался сам вырастить замену великому зодчему. Вырастил. Но не замену, а смену. Менялись времена, менялись вкусы. Вот Екатерина II не сумела оценить любимого зодчего своей предшественницы. На место ликующего барокко решительно шел новый стиль, строгий классицизм. Он пленил не только императрицу, но и Строганова. Тогда-то и началось уничтожение интерьеров, созданных Растрелли. Трудно сказать, пытался ли кто-нибудь уговорить президента Академии художеств сохранить творение великого мастера. Если даже и пытался, во все времена находились люди, неподвластные капризам моды. То, как мы знаем, напрасно. У Александра Сергеевича при всех его неоспоримых достоинствах характер был сдорный. К примеру, он взял себе дурную привычку громко ворчать на императрицу за картами. Однажды из комнаты, где шла игра в карте, услышали звон колокольчика. Прибежали фрейлины, секретарь государыни Александр Васильевич Храповицкий. Он-то рассказал об этом случае. Императрица пожаловалась, указывая на Строганова. «Я пошла не так, вот он и кричит на меня. Как бы мне вздумалось драться». Но это не мешало взаимной привязанности Екатерины Великой и ее преданного обер-камергера до конца дней оставаться неизменной. Известно, что еще в 1780 году государыня, представляя Александра Сергеевича, австрийскому императору Иосифу II, изволила пошутить. «Представляю вам графа Строганова, который вот уже 40 лет делает все, чтобы разориться, но безуспешно». Граф Строганов умер через 12 дней после освящения Казанского собора, оставив 3 миллиона долга. Практически все свое баснословное состояние он вложил в строительство храма на Невском. Недавно, в дни, когда отмечали 200-летие собора, я прочитала. В Академии художеств под руководством графа Строганова в 1800 году был спроектирован Казанский собор, строительство которого велось 10 последующих лет. Утром 22 сентября в Александро-Невской лавре состоится панихида у могил архитекторов Строганова и Воронихина. Поначалу я, понятно, удивилась, скорее даже ужаснулась. Уж если первое утверждение весьма спорно, то назвать Строганова архитектором – просто вопиющее невежество. А подумала и поняла, что по существу автор этих строк прав. Казанский собор, без всяких сомнений, общее детище зодчего Воронихина и мецената Строганова. Более того, не будь Строганова, не было бы и Казанского собора. Нет, он, скорее всего, был бы. Павел Петрович от замыслов своих отказываться не любил. Но это был бы другой собор. Воронихину едва ли доверили бы его строить. Точнее, просто не было бы такого архитектора. Не могло быть. Если верить официальной биографии архитектора, родился он в русско-пермяцкой семье крепостных графа Александра Сергеевича Строганова. Обратив внимание на страсть мальчика к рисованию, хозяин отдал его в обучение сначала в мастерскую уральского иконописца Гаврила Юшкова, а потом отправил в Москву. Предполагают, что учителями Воронихина были прославленные русские зодчие Баженов и Казаков. Доподлинно известно, что в Петербурге будущий строитель Казанского собора оказался в 1779 году. Дальше жизнь его проходила на глазах многих свидетелей и тайн вроде бы не содержит. Но это только на первый взгляд. Опираясь на воспоминания Жильбера Рома, воспитателя наследника Строгановских сокровищ Павла Александровича, в годы Великой Французской революции одного из самых активных якобинцев. Юрий Николаевич Тынянов писал. Воспитывался вместе с сыном еще один мальчик, Воронихин Андрей, мальчик строгий, молчаливый. Как он появился в этом доме, никому было неизвестно. А Ром не спрашивал. Старик Строганов сказал Рому, что он предназначил ему строить дома, потому что кроме Растрелли он в Петербурге по вкусу строителей домов не встречал. Выросший, он ему построит другой дом. Однажды появилась в доме женщина, в темном синем кафтане, неторопливая. Звали ее Акулиной. Она ни о чем ни с кем не говорила. Видно было, что раньше она здесь бывала или даже жила, потому что комнату знала, А на антресоли к Павлу и Андрею сходила легко и никого не спрашивая. Провела она здесь целый день. Когда собралась уходить, долго смотрела на Андрея широко раскрытыми глазами. Глаза эти вдруг заплыли слезами. Крупные слезы падали, а лицо было неподвижно. Перед уходом вдруг решилась, обняла его. И видно было, что не упустила ни одного его движения. Жеста все унесла с собой. А уходя, вдруг сунула Андрею из руки в руку пряник и улыбнулась. Видно, так она улыбалась давно. И, не обернувшись, ушла. Старик Строганов ничего не говорил ни о матери Павла, ни о матери Андрея Воронихина. Почему молчал о матери Павла, понятно, а вот о матери Андрея – загадка. Но современники отгадку знали. Во всяком случае, так им казалось. Говорили, будто никакой он не Никифорович, а Александрович. Небрачный сын Александра Сергеевича Строганова. И коми-пермячки Марфы Чероевой. Уж не ее ли видел у дворце Жильбером? Правда, потомки зодчего это предположение категорически отвергают. Но кто может быть уверен, что знает правду об интимных отношениях людей, живших более 200 лет назад? К тому же, прямых потомков у Воронихина не осталось. Впрочем, биография архитектора это имеет отношение самое малое. Интересен он сам как личность, а родители... Зато, чтобы понять, что за человек был граф Александр Сергеевич, знать, был ли Воронихин его сыном или всего лишь крепостным, важно чрезвычайно. Если сын, забота о нем вполне понятна, и нет мне ничего выдающегося. А вот если крепостной, это значит, граф Строганов был одним из самых благородных людей, и не только своего времени. Бескорыстная помощь таланту, неоднократная, по душевному порыву, такое случается, а постоянная в течение всей жизни. Воронихин переживет Строганова всего на 3 года. Это уже нравственный подвиг, редчайший. Когда в 1779 году, окончив Московскую школу архитектуры, Воронихин явился в столицу к своему благодетелю и увидел дворец графа, он не решился переступить порог. Его художника поразила не столько роскошь, сколько бесподобная красота. Мог ли вообразить, что будет перестраивать это чудо, рискнет изменить по воле хозяина творение великого мастера? А хозяин встретил своего крепостного радушно, распорядился отвести ему 2 комнаты, одну для жилья, другую, светлую, просторную, доработанную чертежами и рисунками. Туда часто заглядывал юный граф Павел, с восхищением наблюдал за тем, что делает художник. Скоро они стали друзьями. Напомню, на дворе 18 век. В это самое время Салтычиха Дарья Николаевна Салтыкова, кстати, родственница Строгановых, мучительница и душегубица, истязает и убивает десятки своих крепостных. А тут дружба. Один из друзей граф, наследник несметных богатств, другой крепостной. Немыслимо, но тем не менее было. Крепостной Андрей Воронихин мог свободно работать в графской картинной галерее, в кабинете минералогии, пользоваться библиотекой, одной из богатейших в империи. Его приглашали на балы, званые обеды, на собрания любителей искусств и литературы, происходившие в Строгановском дворце. Воронихину несказанно повезло. Александр Сергеевич был не просто богат и щедр, он был еще и одним из самых образованных людей своего времени, президентом Академии художеств, директором Императорской публичной библиотеки. Остается только удивляться или восхищаться отношению графа Строганова к Воронихину. Он не только кормил, поил, помогал учиться, он дал будущему зодчему возможность пройти все этапы воспитания, какие были приняты в самых знатных семьях России, в том числе и в царской. Юноши должны были познакомиться с жизнью, памятниками истории, природой сначала родной страны, потом Европы. Без таких длительных познавательных путешествий образование считалось неполноценным. Отправляя в 1885 году сына и его друга, формально слугу, в поездку по России, граф дал Андрею вольную. Через 2 года молодые люди под присмотром Жильбера Рома отправились в Женеву, а еще через 2 года в Париж. И пока Павел и его наставник со страстью отдавались революции, Воронихин не выходил из библиотек, тщательно выписывал из книг советы древних зодчих о соблюдении гармонии, о сочетании архитектуры и ваяния. С волнением и восторгом изучал труды знаменитого Жака Франсуа Бланделя. Особенно увлекали его идеи самого, пожалуй, экстравагантного ученика Бланделя Клода Николя Леду. Тот демонстративно презирал все архитектурное наследие феодальных веков. Пристрастие к декоративности, пышности, извилистым линиям. Признавал только строгое, рациональное, оправданное и полезное. Красота, определяется соотношением масс и деталей или орнаментов, которые не отвлекают глаз на ненужные элементы. Все, что не необходимо, утомляет глаз, придет мысли и ничего не добавляет к общему. Эти слова Лиду Воронихин запомнил навсегда. Там же, в Париже, он впервые увидел постройки нового стиля, ампира, и был покорен. В решении стать архитектором утвердился окончательно. Однако путь к исполнению заветного желания оказался неблизким. В 1797 году Воронихин получил звание академика, но не архитектуры, а перспективной живописи за картины «Вид картинной галереи в Строгановском дворце» и «Вид Строгановской дачи». Не будем забывать, его покровитель, отец, президент Академии художеств. Именно это я имела в виду, когда в предыдущей главе писала, что было у Воронихина одно преимущество перед другими участниками конкурса на право строить Казанский собор. Именно граф Строганов уговорил императора Павла поручить строительство Воронихину. И наверняка не потому или не только потому, что желал породить родному человечку. Он был уверен, его воспитанник – талант выдающийся, быть может, даже гений. И еще в одном Александр Сергеевич был убежден. Этот храм от начала до конца должны строить только русские люди. Наверное, кто-то упрекнет его в национализме. Не думаю, что нужно упрекать или оправдывать, что было, то было. Но в результате Невский проспект украсил шедевр несравненный. Это сомнений не вызывает. Как несомненно и то, что сделать последний решающий шаг от живописи к архитектуре помог Воронихину тоже граф Строганов. Именно он поручил начинающему архитектору первую самостоятельную архитектурную работу – переделку своего дворца. Именно он пожелал изменить в угоду новой моде дивные интерьеры Растрелли. Как это ни печально, но имел право хозяин. Воронихин справился с заданием прекрасно. Созданные им строгие классические интерьеры отличаются простотой и изяществом, к тому же, как и учил Лиду, оправданно и полезно. Только вот очень хотелось бы знать, что испытывал он, разрушая творение гения. Ведал ли, что творит? Понимаю, отказаться не мог, но чувствовал ли, что совершает кощунство? Этого уже не узнать. Очевидно одно. Смена поколений, а вместе с ней и смена эстетических предпочтений не раз бывали причиной уничтожения бесценных сокровищ культуры. Одни художники с энтузиазмом помогали сносить творения своих предшественников и воздвигали на их месте новое, свое. Другие наблюдали за происходящим с бессильной горечью. Поэзия прошлого, отзвук вдохновенных минут старых мастеров. Не всем понятно тонкое чувство грусти по былой ушедшей красоте, которая подчас сменяется невольным восторгом перед грандиозными и гибельскими по силе памятниками архитектуры, соединившими в себе мощь с деликатностью благородных истинно аристократических форм. Когда-то это понимали, ценили, когда-то это людям было нужно, теперь уже не понимают и даже не замечают. Лишь художник, проходя мимо, остановится, пораженный строгой красотой, и повесть о былом, прошедшем, чарует его. Это написал в начале ушедшего века один из последних блистательных русских зодчих Иван Александрович Фомин. Если кому-то ничего не говорит это имя, можно посмотреть на исполненный сдержанного величия дом князя Абимелек Лазарева, набережной реки Мойки, 21, почти напротив последней квартиры Пушкина, или на чарующий многоколонный разворот особняка секретаря Государственного совета Половцова на Каменном острове. И руин мастера станет очевиден. Это заставит задуматься над его словами, оценить то, что происходило не только на его глазах больше века назад, но и происходит с нами здесь и сейчас. Впрочем, Строгановскому дворцу повезло. Внешне он изменился очень мало, меньше, чем любое другое здание на нашем главном проспекте. Только стало чуть приземистое. Высота окон первого этажа уменьшилась на треть, поднялся уровень тротуара на рост так называемый культурный слой. Да еще балкон со стороны Мойки уже не поддерживают атланты. Все остальное, как было задумано. Так что, глядя на этот пленительный дворец, чувствуешь дыхание вечности. И легко представить. Вот выпорхнул из кареты, едва опершись на протянутую руку стройного красавца, императора Александра Павловича, легкая воздушная фигурка, императрица Елизавета Алексеевна, подруга новой хозяйки Строгановского дворца. Они были так не похожи внешне. Одна ангел, другая амазонка. Зато душевно близки, как нечасто бывают близки женщины. И дружбе не помешало даже то, что император был одно время сильно увлечен графиней Строгановой. У Софьи Владимировны хватило ума и такта, чтобы с достоинством выйти из этого затруднительного положения и сохранить дружеское расположение августейшей четы. Елизавету Алексеевну называли самой красивой женщиной Европы. О ее уме, бескорыстии и благородстве писали все мемуаристы, которым посчастливилось быть с ней знакомым. А Софья Владимировна и графиня Александра Скарлатовна Эдлинг, дама, язычок которой при желании мог быть остр, как бритва, вспоминала. Будучи очаровательно умна, она никогда не давала чувствовать свое превосходство. Потребно много искусства, дабы скрыть такое обилие прелестей и добродетелей. Что до меня, то я восхищалась охотно, и потому я любила графиню Строганову и полагаю, что невозможно встретить только совершенств в одном лице. Мало того, что графиня была умна и хороша собой, она, в отличие от императрицы, была безоблачно счастлива в семейной жизни. Каждый ее день был наполнен любовью. Муж ее боготворил, матушка Наталья Петровна Голицына, пушкинская графиня из «Пиковой дамы», обожала. О детях, сыне и четырех дочках нечего и говорить. Сохранилось без малого 500 писем Софьи к мужу и мужа к ней. Павел Александрович часто отсутствовал, воевал. О том, как воевал, свидетельствует портрет генерала Строганова в военной галерее 1812 года. В их письмах столько нежности, столько поэзии. Но так уж устроена жизнь, за счастье приходится платить. И чем безоблачное счастье, тем выше цена. Никто из обитателей Строгановского дворца не был так безмятежно счастлив и так непоправимо несчастен, как его третий владелец. Строганов героически сражался с Наполеоном. Уже при Бородине рядом с ним был его юный сын. Вел себя безупречно, отец гордился. А в битве под Краоном, уже накануне победы, уже на подступах к Парижу, 19-летний граф Александр Павлович Строганов погиб. Погиб страшно, вражеское ядро оторвало ему голову. Обезумевший от горя отец двое суток бродил по полю боя, надеясь найти голову сына. Но если жница роковая, окровавленная, слепая, в огне, в дыму, в глазах отца, сразит залетного птенца. О страх, о горькое мгновение! О Строганов, когда твой сын упал, сражен, и ты один. Это Пушкин. О его отношениях со Строгановыми я еще напишу. Но скажу сразу, с Павлом Александровичем он знаком не был, но о трагедии знал, как знал о ней весь светский Петербург. И искренне сочувствовал. Московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков в апреле 1814 года писал брату Константину. «Говорят много о смерти молодого графа Строганова. В Петербурге не знают, как объявить о сём несчастье графине, которая уж очень занемогла, узнав вдруг о смерти архитектора Воронихина». Поскольку многим читателям Александр Яковлевич неизвестен или известен мало, добавлю, что он был наблюдательным бытописателем жизни общества, разумеется, той его части, которой принадлежал сам. В его обширной переписке, по словам князя Вяземского, отразилось весь быт, все движение государственное и общительное. События, слухи, дела и сплетни, учреждения и лица с верностью и живостью. Значительная часть этой переписки была опубликована и до сих пор остается одним из надежных источников знаний о том времени, которое не без оснований принято считать золотым веком, если не русской истории, вообще, то русской культуры наверняка. Князь Адам Черторыйский писал Николаю Николаевичу Новосильцеву, оба ближайшие друзья Павла Александровича, члена того кружка, которому Россия должна быть благодарна за дней Александровых прекрасное начало. Слыхал ли вы уже, милый друг, о случившемся несчастье? Бедный Александр Строганов убит почти на глазах своего отца, который в полном отчаянии. Редко что-либо меня так огорчало. Несчастье этого семейства ужасно. Несчастье, которое постигло таких друзей, как эти, надрывает сердце. Что будет с бедной графиней Софьей Владимировной? Выдержит ли она этот ужасный удар? Она выдержала. Но вскоре ей предстоял еще удар. Ее муж ненадолго пережил своего любимого мальчика. Граф Строганов скончался в 43 лет от роду от скоротечной чахотки. До этого он никогда не болел. Горе сломило его. Его супруге было 42 года, когда она осталась вдовой. Следующие 27 лет и 8 месяцев она одна управляла всем своим огромным хозяйством. Как принято писать, на ее хрупкие плечи легли неженские заботы. Плечи в самом деле были хрупкими, а уж заботы. Огромное хозяйство Строгановых было расстроено. Мало того, что свекр все, что мог, истратил на строительство Казанского собора, будто и забыл о наследниках, так и обожаемый муж практическими делами почти не занимался. У него то политика, то война. Ей предстояло привести дела в порядок. У нее ведь 4 дочери, их благоденствие зависит от нее. И она справилась. Была энергична, распорядительна, неутомима. Среди женщин ее круга качества редкие. Им как-то больше к лицу беспомощность, хотя бы внешняя, подчеркнутая отстраненность от низменных забот. Помощников себе подбирала из бывших крепостных. Если работа, которую им поручала, требовала специальных знаний, давала возможность сначала учиться в ей уже основанных школах, а потом за свой счет посылала в высшие учебные заведения Западной Европы. Привела в идеальный порядок свое любимое поместье Марьино под Петербургом. Купила еще один участок на Невском по соседству с дворцом. Построить на нем 4-этажный доходный дом поручила своему бывшему крепостному архитектору Петру Семеновичу Садовникову, брату автора панорамы Невского проспекта. Кстати, чутье на таланты у Строгановых вообще было отменное. И Софья Владимировна, заметив, что мальчик Петруша хорошо рисует, поручила его заботам Воронихина. Ученик оказался достоин учителя. Со временем Садовников, много строивший для Строгановых и Голицыных, будет избран действительным членом Академии художеств. А Софья Владимировна об Академии, которая так долго и успешно руководила ее покойный свекр, не забывала. Увеличила число стипендий воспитанников и своих средств. Оплачивала обучение еще одного своего талантливого крепостного, Петра Алексеевича Шарова. Он помогал Воронихину при строительстве Казанского собора. На ее средства было выпущено руководство к познанию живописи, изданное для юношества обучающегося, которое долго оставалось главным учебным пособием начинающих российских художников. А 5 лет спустя графиня стала одним из учредителей общества поощрения художеств, роль которого в отечественной культуре переоценить невозможно. Общество, кстати, тоже разместилось на Невском. Традиции покойных владельцев дворца держать его открытым для художников и литераторов Софья Владимировна следовала неизменно. Завсегдатаями салона были Карамзин, Жуковский, Гнедич, Крылов, Бортнянский, Левицкий, Мартас. Предполагают, что бывал там и Пушкин. Если исходить из состава постоянных посетителей дворца, то это вполне вероятно. С одними он был дружен, с другими близко знаком. Косвенно подтверждает вероятность визитов Пушкина в Строгановский дворец и то, что его хозяйка была дружна с семейством Олениных. Настолько, что именно Алексея Николаевича Оленина, преемника Александра Сергеевича Строганова на посту президента Академии художеств, Павел Александрович Строганов попросил известить жену о смерти сына, доверял его деликатности. Сам он сделать это был не в силах. А Пушкин, как известно, был в доме Олениных своим человеком. Так что, скорее всего. Так вот. Что Пушкин бывал в Строгановском дворце, я могу только предполагать, достоверных тому свидетельств не знаю. Вот в том, что он пережил немало горьких минут, когда узнал, что писала графиня Строганова своей дочери, Елизавете Павловне Салтыковой, сомнений не вызывает. А писала она вот что. Пушкин выпустил только что историю Пугачева. По-моему, это плохо написано, с наивной простотой, безо всяких размышлений. Отзыв невежды мог бы оставить автора равнодушным, но знал. Недостатки ума или литературного вкуса Строганова упрекнуть никак нельзя. Так что такая оценка его труда не могла не задеть. Попробуем понять, что здесь. То, что принято называть классовым подходом, имея в виду отношение к самой теме и неприятие сочувственного отношения Пушкина к Пугачеву, или предвзятость уже к самому автору. Но откуда было взяться этой предвзятости? Слишком умна была Софья Владимировна, слишком хорошо понимала, что значит Пушкин для русской литературы. Чтобы вызвать у нее такую резкую, уничижительную и уж наверняка несправедливую оценку, нужны были мотивы чрезвычайные. Или человек, который пытался внушить ей неприязнь к пушкинскому тексту, а может быть и к самому поэту, должен был обладать особенным влиянием. Вот здесь пришло время вернуться к сыновьям сподвижника Петра Великого Григория Дмитриевича Строганова. Как я уже писала, их было 3. Старший Александр Григорьевич прожил вполне достойную жизнь. Наследников мужского пола у него не было. О Сергее Григорьевиче и его потомках я рассказывала. К моменту, о котором идет речь сейчас, мужская линия этой ветви рода пресеклась, осталась Софья Григорьевна и 4 ее дочери. Павел Александрович тяжело переживал не только гибель любимого сына, но и конец фамилии Строгановых. И он придумал выход. Зная, что жить ему оставалось недолго, составил завещание, по которому владение всем имуществом вступала его вдова, но в случае замужества старшей дочери ее избранник должен взять фамилию Строгановых и унаследовать титул. И надо же было такому случиться, что избранником Натальи Павловны стал человек, по праву рождения носящий фамилию Строганов. Ему оставалось только сменить баронский титул на более высокий – графский. Напомню, первым из Строгановых был возведен в графское достоинство Александр Сергеевич. Право на титул получило также его прямое потомство. Все остальные члены фамилии оставались баронами, а остальные – это потомки Николая Григорьевича. У этого почтенного человека был сын Александр, а у того сын Григорий Александрович, ровесник своего кузена Павла Александровича. Напомню, мужа Софьи Владимировны и отца Натальи Павловны. Так вот, за сына Григория Александровича Сергея и вышла замуж Наталья, подарив ему не только любовь, но и графский титул. Молодые в 1818 году поселились в Строгановском дворце. Им выделили северный корпус, тот, что идет вдоль Невского проспекта. Осмелюсь предположить, что именно близкое общение с новыми родственниками повлияло на отношение Софьи Владимировны к Пушкину. И дело вовсе не в зяте, который был к поэту вполне лоялен. Дело в его отце, Григории Александровиче, и особенно в сестре, и Далии Григорьевне, известной под фамилией мужа Палетика. О том, что и Дарья Пушкина ненавидела патологически, хорошо известно. В свое время шок вызвали в обществе ее слова о том, что если в Одессе последние годы она жила в этом городе у брата Александра, своего полнейшего единомышленника, поставит памятник Пушкину, она плюнет ему в лицо. Со дня гибели поэта к тому времени прошло полвека. Какой же неукротимой силой была ненависть этой женщины? Предположение об истоках ненависти чаще всего приводит такое. Невзрачная Идалия была страстно влюблена в Пушкина, он ее отверг, она не простила. Всякое, конечно, бывает на свете. Но беда в том, что уже в посыле содержится ошибка. Невзрачная Идалия Палетика была одной из самых пленительных красавиц Петербурга. Разумеется, Пушкин мог отвергнуть даже и самую ослепительную красавицу. Но существует другая версия, меняющая привычный взгляд на события последних дней жизни поэта и на его гибель. Есть подозрение, что Дантес никогда не был влюблен в жену Пушкина, она была всего лишь ширмой, призванной скрыть пылкий роман Дантеса и Идалии Палетики. Коварный замысел любовников удался. Как не поверить, что Дантес влюблен в прелестную Натали? В нее влюблены все, даже поговаривают сам государь. Последнему свиданию Натальи Николаевны Дантеса в квартире у Палетики, по распространенному мнению, подстроенному хозяйкой дома для того, чтобы скомпрометировать свою наивную подругу и вызвать бешеную ревность ее мужа, существует совсем другое объяснение. Якобы Натали неожиданно заехала в гости в тот самый момент, когда у Идалии был Дантес. Хозяйка, не желая, чтобы их увидели наедине, к тому же в неподобающем виде, спряталась, оставив любовника с глазу на глаз гостей. Если задуматься, вариант вполне вообразимый. Стоит еще вспомнить, что у Идалии было достаточно оснований бояться разоблачения. Собственно, они есть у любой женщины, оказавшейся в таком положении, но у Идалии Григорьевны их было особенно много. Дело в том, что она была незаконной дочерью могущественного барона Строганова и только безупречным поведением могла сохранить право появляться в высшем обществе. Публичного позора отец бы ей не простил. А история с тайным свиданием получила огласку, стала причиной скандала и не лучшим образом отразилась на репутации дочери. Но это если согласиться с общепринятым мнением об этом свидании. Существует и другое, будто бы в квартире политики не Дантес, а сам император встречался с Натальей Николаевной. А и далее, своего рода агент прикрытия не сумела обеспечить абсолютную секретность этого свидания. Вот и пришлось придумывать рандеву с Дантесом. Но в любом случае интрига, которую то ли задумала дочь Григория Александровича, то ли была в нее вовлечена, стала причиной трагедии и осложнила не только ее, но и его положение в свете. Вот именно то, что эта ветвь Строгановых превыше всего дорожила своим положением в свете, скорее всего, и объясняет ненависть и Далии Григорьевны к Пушкину. Как раз за причастность, пусть и косвенную, к его дуэли ее мужа перевели в заколустную, по ее представлениям, Одессу, и ей пришлось покинуть и высший свет, и толпу поклонников кавалергардов. Ее жизнь, то, что она только и считала жизнью, кончилась. Она потеряла все, чем так дорожила, к чему так страстно стремилась. Ведь завоевать то положение в свете, которого ей удалось добиться, для незаконнорожденной было не просто трудно, почти невозможно. По одной версии, любимая дочь Строганова была плодом его пылкого романа с французской модисткой. Но существует и другая версия. Вторым браком Григорий Александрович был женат на португальской графине Жулиане Дега. Так вот, многие утверждают, что Идалия была их общей дочерью, рожденной, когда еще была жива, первая жена барона, От нее он имел 8 детей. Родители девочку официально не признали. До замужества она носила фамилию де Абертей. Принято считать, они опасались, что признание могло бы бросить тень на репутацию матери. Хотя биография Юлии Петровны, так ее звали в России, до встречи со Строгановым, была, мягко говоря, весьма причудлива. Это с годами она стала непреклонной блюстительницей нравственности, занялась благотворительностью. Пожалуй, чрезмерно демонстративно. Тем не менее, деятельность ее принесла несомненную пользу. По ее инициативе был создан Санкт-Петербургский совет детских приютов. Она принимала деятельное участие в судьбе осиротевших детей Федора Ивановича Тютчева от Елены Александровны Денисьевой. Но все это уже после гибели Пушкина. Может быть, угрызение совести? Супруги Строгановы жили в большой любви и согласии. Как нередко утверждают, они были очень дружны с Александром Сергеевичем Пушкиным. То в этом-то и попытаемся разобраться. Достоверно известно, подтверждено многими свидетелями, что когда Пушкин умирал, в его квартире безотлучно находились Юлия Петровна и княгиня Вера Федоровна Вяземская. А Григорий Александрович Строганов взял на себя расходы, связанные с похоронами, стал опекуном осиротевшей семьи. Князь Петр Андреевич Вяземский вспоминал: «После смерти Пушкина нашли только 300 рублей денег во всем доме. Старый граф Строганов, родственник госпожи Пушкиной, поспешил объявить, что он берет на себя все издержки по похоронам. Он призвал своего управляющего и поручил ему все устранить и расплатиться. Он хотел, чтобы похороны были настолько, возможно, торжественные, так как он их устраивал за свой счет». Могли ли мы вмешиваться в распоряжение графа Строганова? Оттенок недоумения, неудовольствия, мне кажется, в последней фразе присутствует. А вот Константин Карлович Данзас определенно не верил в благородство намерений Строганова. Говоря, что, получив это письмо, Геккерн бросился за советом графу Строганову, и что граф, прочитав письмо, дал совет Геккерну, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом. Роковую роль дружеского совета графа Строганова подтверждает и сам барон Геккерн. «Я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан. И еще, если что-нибудь может облегчить мое горе, то только знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества». В самый день катастрофы граф и графиня Неселероде, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час по полуночи. Значит, Юлия Петровна, почти неотлучно дежурившая в квартире умирающего поэта и, казалось бы, искренне разделявшая общее горе, и Григорий Александрович, вызвавшийся стать опекуном осиротевшей семьи, как только перестало биться сердце Пушкина, отправились утешать его убийцу? Трудно поверить. Наталья Николаевна, вероятно, знала, как лицемерна чета Строгановых. Не случайно она избегала общения с ними, а когда вынуждена была встречаться с опекуном, все замечали, что возвращается с этих встреч в состоянии мрачном, угнетенном, долго не может прийти в себя. Это некое послесловие к трагедии. А завязка ее случилась в Онечковом дворце, первом дворце, появившемся на Невском проспекте. Именно там Наталья Николаевна Пушкина познакомилась с Жоржем Дантесом, там она танцевала с царем. О чем бы ни шла речь, автор этих строк, не оставляя мысли о Пушкине, желание узнать, бывал ли он в том доме или ином, что с ним там происходило, как относились к ним обитатели этого дома. Это вроде бы второй план истории, который я рассказываю. Но часто он становится первым и трогает, волнует больше, чем судьба дома, его строителей, его хозяев. Но все-таки то, что я пишу в основном о Невском проспекте пушкинской поры, объясняется не только этим пристрастием. Есть причина и вполне объективная. Невский, каким мы его знаем, за исключением некоторых времен, радикально его все же не изменивших, сформировался именно ко времени, когда по нему ходил Пушкин. Конечно, есть дома, которые построены уже после смерти Пушкина и, тем не менее, достойны подробного рассказа. Есть и другие. Они стояли на Невском еще до того, как в семье Сергея Львовича Надежды Осиповны Пушкиных появился сын, которому суждено было стать солнцем нашей поэзии, цитирую слова Владимира Федоровича Адоевского. И было бы несправедливо обойти молчанием тех, кто жил в этих домах до и после того, как там бывал Пушкин. Это в полной мере относится к Онечкову дворцу. Само его имя выдает непокорный, неподвластный логике характер города и горожан. В нем живали Разумовский и Потемкин, Николай I, Александр III, Николай II и многие другие. А называют его почему-то Онечкиным. Люди приезжие часто произносят Онечков или Онечкин с ударением на первом звуке, предполагая, очевидно, то это имя происходит от какой-то Анечки. Ничуть не бывало. Среди обитателей дворца за все без того малого три столетия его существования не было ни одной более или менее заметной Анечки. А носит он имя подполковника Михаила Осиповича Аничкова, командира работного батальона, квартировавшего неподалеку. Именно он получил в 1715 году приказ самого Петра за большое невое на фонтанной реке по перспективе сделать мост. И сделал. Это был первый деревянный мост через безымянный Ерик. Так тогда называли фонтанку. История этого моста занимательна, но она довольно широко известна, так что о ней умолчу. Расскажу об имени и о дворце. Достойно удивления, почему его назвали в честь моста, а не в честь императрицы Елизаветы Петровны. Ведь это она дворец задумала, за строительством его наблюдала, советы, от которых отказаться невозможно, архитекторам давала. Но, во мнении народном, так и остался дворец Аничковым, хотя связан с этим давно забытым человеком исключительно близостью к мосту через фонтанку. Кстати, это не единственный пример непреодолимого упрямства жителей города. Великолепный театр, построенный Карло Росси на территории бывшего сада Аничкова дворца, в свое время назвали Александринским в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Женщина, она была достойна и театр любила. Только не к созданию русского театра, не к зданию, построенному Росси рядом с Невским проспектом, отношения практически не имела. А имя прижилось. И даже в те долгие советские годы, когда театр официально называли Пушкинским, горожане продолжали повторять «Александринка». Это уж наверняка не было протеста против имени Пушкина. Всего лишь одна из загадок массового сознания. А вот еще пример. Тут же на Невском. Даже при том, что сейчас на месте шестиколонного дорического портика между Гостиным двором и Думой, построенного в начале позапрошлого века, чтобы закамуфлировать торговые ряды перенной линии, красуется новодел, его упорно продолжают называть портиком Руска. Правда, многие произносят просто «портик русский». Но это уже издержки просвещения. А вообще-то Луиджи Руска – не дурной архитектор, но все же Растрелли, Захарову, Росси не чета. Как же случилось, что именами гениев их постройки не называют, имея в виду бытующие названия неофициальные, а портику имя его создателя будто прикипело? Еще одна загадка. Впрочем, по красной линии площади Островского стоят два небольших, но величественных павильона с высокими арочными проемами, разделенными колоннами строгого ионического ордера с бронзовыми фигурами древнерусских витязей, работы одного из выдающихся петербургских скульпторов Степана Степановича Пименова. Так вот, эти павильоны, именно они великие ансамбли мастера, удостоились носить его имя. Их иначе, как павильонами Росси, не называют. Я веду речь только о бытовых именах. Официально же театральная улица уже давно стала улицей Зодчего Росси, а Екатерининская площадь перед Смольным собором – площадью Растрелли. Это те немногие переименования, за которые можно только благодарить. Уж коли речь шла о павильонах Росси, добавлю, что они отсекают от площади оставшуюся территорию дворцового сада. Когда-то в этом саду играли императорские дети. Потом он стал общедоступным и назвали его садом отдыха, как будто, может быть, сад труда. Так вот, это название тоже прочно прижилось. Никому и в голову не приходит назвать сад Аничковым, дворцовым или императорским. Впрочем, от того дворцового сада мало что осталось. Во всяком случае, скульптур, которые украшали, нет ни одной. Как не осталось того причудливого скульптурного наряда дворца, который редел от перестройки к перестройке и, в конце концов, будто устав сопротивляться, уступил место тому сдержанному, сухому облику стен, какой мы видим сегодня. А на рисунке Михаила Ивановича Махаева спасибо ему, что сохранил для нас исчезнувшие сокровища нашего города. Аничков дворец неузнаваем. Это шедевр русского барокко, в котором причудливость и многообразие форм естественно неразрывно сочетаются с монументальностью. Напомню, название стиля барокко происходит от португальского «перола барокко», что переводится как «жемчужина причудливой формы». Легкая сквозная галерея отделяла стоящий в глубине участка дворец от реки. В центре главного фасада была широкая лестница, ведущая в апартаменты второго этажа. Над нею строй тонких колонн, которые поддерживали балкон, окруженный кованой решеткой изысканного рисунка. Выше стройные пилястры, между ними окна, обрамленные затейливой резьбой. Еще выше – скульптурные украшения фронтона. Это только главный корпус. Не уступали ему и боковые ризолиты, те же пилястры, тоже обрамление окон, а над ними элегантные граненые купола, покрытые белой жестью и украшенные резным золоченым орнаментом. Можно представить, как они сияли на солнце. Кстати, купола повелела установить сама императрица. Притом один, ближе к Невскому, на Дворцовую церковью, увенчать золоченым крестом, второй же для симметрии звездой. Повеление государыни, разумеется, было выполнено, и выполнено с блеском, выполнял это сам Растрелли. Купола придали силуэту дворца законченность и торжественную выразительность. Стоял дворец на открытом месте, на берегу, и был как бы визитной карточкой города. Можно вообразить, какое впечатление производил он на тех, кто, подъезжая к новой российской столице, принужден был остановиться на правом берегу Фонтанки перед караульным домом, чтобы предъявить свои документы. Без такой проверки Аничков мост, он изначально был разводным, не поднимали и никого в город не пропускали. Участок для дворца Елизавета Петровна присмотрела исключительно удачный, и этот ее выбор, несомненно, привлек к самой знатной и большой проезжей улице внимание людей богатых, желавших поселиться поближе к императрице. Поначалу это считалось, что строила она дворец для себя. Место это за недолгую, к тому времени историю города, шел 1741 год, уже не в первый раз менял владельца. Сначала пространство между Фонтанкой, называю реку привычным именем, и Садовой улицей принадлежало сподвижнику Петра, первому генерал-полицмейстеру столицы Антону Мануиловичу Дивиеру. Был он человек замечательный для России, для Петербурга и для Невского проспекта в частности, сделал так много, что наверняка не заслужил быть забытым. Привез его в Россию из Голландии сам Петр Великий. Правда, тогда он еще этого титула не носил. В Голландии для русского царя устроили показательные морские учения. Приглянулся Петру сильный, ловкий, молодой моряк, который умело и артистично управлялся с корабельной оснасткой. Выяснил, кто таков. Оказалось, выходец из Португалии. Побывал не в одном дальнем походе, по слухам, одно время пиратствовал. Петра это не испугало. Кто знает, может быть, даже и привлекло. И пригласил он Дивиера на русскую службу. Тот колебался, но царь умел убеждать. Первое время служил будущий граф и генерал. Титул звания он получит уже от Екатерины I, денщиком у Петра Алексеевича. Тогда-то и узнали друг друга по-настоящему и сдружились. Достаточно сказать, что Дивиер до конца жизни императора имел право входить к нему в любое время дня и ночи, не спрашивая на это особого соизволения. В 1718 году Петр назначает Дивиера первым полицмейстером столицы. Это потом полицмейстер станет всего лишь начальником полиции, а тогда все городские проблемы были в его ведении. А проблем было с избытком. Грязь, беспорядок во всем, и в застройке, и в торговле, да и лихие люди баловали не только за Фонтанкой, за границей города, но и в самом центре. Дивиер навел в городе порядок, на удивление быстро. Организовал полицейскую охрану, поставил заставу не только у Аничкова моста, но на всех въездах в город. Наладил пожарную охрану, причем ознакомил всех жителей с правилами противопожарной безопасности и сумел добиться их строжайшего выполнения. При нем пожаров в городе было много меньше, чем до и после его правления. А еще осветил городские улицы, запретил слив на улицу нечистот, организовал вывоз мусора, оборудовал специальные места для рынков, одел торговцев в белой рубахе и фартуке. А за грязь в лавках и рядом с ними жестко спрашивал. Полицмейстер разделял мечту Петра сделать город красивым, чистым, достойным удивления заезжих европейцев. И делал для осуществления этой мечты все возможное и невозможное. Ему удалось убедить Сенат, точнее заставить, платить достойное жалование городскому архитектору и его помощникам. Понимал, только с их помощью можно обеспечить плановую застройку столиц. И оказался прав. Архитекторы стали его надежными помощниками и при устройстве скверов, садов и бульваров, и при постройке дренажных систем для осушения болот, и при мощении мостовых камнем, и при постройке тротуаров и деревянных набережных. До него ничего подобного в городе не было. Он сделал то, что и сегодня бы не помешало. К примеру, обязал домовладельцев ежедневно осматривать мостовую перед своими домами и в случае надобности немедленно ее ремонтировать. С нарушителями правил Антон Манулович не церемонился. Не спасали даже высокие чины. А уж откупиться от Дивиера было просто невозможно. В отличие от своего могущественного врага, губернатора Менщикова, взяток он не брал. Кстати, наказания были серьезными. Для начала солидный штраф и обязательное устранение недостатков. А то и порка. Заключение под стражу, принудительной работы. Злостного же нарушителя могли отдать в солдаты или отправить на верфи. Непреклонный и быстрый в выполнении царских приказов, он вызывал такой страх у всех жителей города, что они дрожали от одного звука его имени. Это слова из дневника камеры юнкера Пергольца, введенного им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Был юный Фридрих Вильгельм сыном состоявшегося на русской службе и высоко ценимого императором генерал-лейтенанта Вильгельма Бергольца, особо отличившегося во время двух Петровских войн – Северной при осаде Выборга и Турецкой на реке Прут. Современники отзывались о нем как об одном из самых образованных и самых храбрых российских генералов. Он вернулся на родину в 1714 году. Сыну России рассказывал много, чем пробудил у юноши искренний интерес и желание побывать в огромной северной державе. Это ему удалось в 1721 году. Он состоял тогда камер-юнкером герцога Карла Фридриха Галштейн-Галкторпского, будущего мужа старшей дочери императора Анны Петровны и отца принца Карла Петра Ульриха, которому со временем предстоит стать наследником российского престола великим князем Петром Федоровичем и всего на полгода императором Петром III.